Выходит Пенфей в сопровождении слуги. Пенфей. Со мной беда. Бежал тот чужестранец, которого я только что связал. Ба! Что я вижу? Как пред чертогом мог ты очутиться? Да говоришь, как вышел, что молчишь? Дионис. Останови свой гнев и успокойся, Пенфей, не слушая. Как ты ушел? Как узы мог ты снять? Я говорил тебе, меня развяжут. Развяжет кто? Еще что сочинишь? Тот, кто лозу дает нам с виноградом. Нет, это бред, безумие сплошное. Безумие? Пусть. В нем слава Диониса. Эй, запереть ворота все Кремля! Зачем? Стенель остановить богов? Мудрец, мудрец! А тут ума не стало. Мне верно служит мой природный ум. Я не уйду, а вот смотри-ка лучше. С горы к тебе какой-то человек.